Кроме этих четырех бояр, он велел схватить еще Ивана Афанасова с сыном Алферием за то, что они мыслили отдать Великий Новгород за короля Казимира IV, как сказано в летописи. Из Москвы осужденных новгородских бояр разослали по тюрьмам в Коломну и в Муром. Таким образом, Иван ловко воспользовался случаем, чтобы захватить в свои руки главных вожаков литовской партии и в то же время явить новгородцам пример своего великокняжеского суда, который, невзирая на знатность и богатство обидчиков, строго их наказал и дал на них управу обиженным. Следствия такой политики не замедлили обнаружиться. Новгородцы, не надеясь на собственных судей, стали ездить в Москву со своими исками на богатых и сильных обидчиков, а великий князь начал давать им приставов и требовать ответчиков для суда уже в свою столицу, чего никогда прежде не бывало. В числе истцов и ответчиков встречаем в Москве знатных новгородцев, например, старого посадника Захария Авина и боярина Василия Никифорова. Последний даже принес какую-то присягу великому князю, хотя выше мы видели его в числе вожаков литовской партии. Очевидно, многие члены этой партии считали ее дело уже навсегда проигранным и стали переходить на противную сторону. Московская партия, имея в своей главе владыку Феофила, настолько усилилась в Новгороде, что решилась на следующий смелый шаг. Зимой 1477 года к Ивану Васильевичу прибыли с челобитием по какому-то делу от архиепископа и всего Новгорода подвойский Назар и вечевой диак Захария. Отправляя свое челобитие, они называли великого князя государем, а не господином, как было прежде. Тогда Иван со своей стороны отправил послами в Новгород двух бояр — Федора Давидовича и Ивана Борисовича с диаком Василием Долматовым и велел спросить, какого государства хотят новгородцы. Московские послы, окруженные большой свитой, остановились по обычаю на городище. Прибыв на вече, они объявили народу причину своего посольства и спрашивали, согласны ли новгородцы, назвав великого князя своим государем, отдать ему Ярославле дворище, посадить его тиунов по всем улицам и не вступаться в его суды. Народ был ошеломлен такими вопросами. Множество голосов закричало, что все это ложь, что вече не называла Иоанна государем и с таким словом к нему грамоту не посылала. Литовская партия поспешила воспользоваться удобным моментом и, возможно, больше разжечь народное негодование против вероломства Москвы и ее сторонников. Поднялся мятеж. Вспомнили о тех боярах, которые ездили судиться к великому князю. Схватили Захария Авина и Василия Никифорова, привели на вече и начали допрашивать. Первый, чтобы выгородить себя, говорил второго. «Переветник!» — закричали Никифорову. «Ты был у великого князя и целовал ему на нас крест!» «Я целовал крест служить ему правдою и добра хотеть, но не на государя своего, великий Новгород, ни на вас, свою братью и Господу!» Его без пощады изрубили топорами. Не спасся и Захарий Авин. Его также убили потом вместе с братом Кузьмой на владычном дворе. Некоторые другие бояре, страшась той же участи, бежали к великому князю. Их имущество и дворы подверглись разграблению. Разнузданная чернь предавалась разным неистовствам. Снова послышались крики «За короля хотим!». Однако никто не осмелился тронуть московских послов. И когда волнение поуспокоилось, их отправили обратно к великим князьям, Иоанну и его сыну, с таким ответом. «Вам своим господином челом бьем, а государями вас не зовем. Суд вашим наместникам на городище по старине, а тиунам вашим у нас не быть, и дворище Ярославля вам не даем. На чем мы целовали крест в Коростыне, на том до кончаний хотим с вами жить. А кто без нашего ведома чинили, называя государем, тех казни, как знаешь, мы тоже будем казнить, кого поймаем». Таким образом, дело о названии великого князя государем осталось неразъясненным. Летописцы говорят о нем глухо и не отвечают на вопрос, была ли действительно составлена вечевая грамота в таком смысле или это выражение было употреблено помимо веча архиепископом и некоторыми боярами. Последнее вероятнее. Но Иван Васильевич не счел нужным доискиваться истины. Ему важен был удобный предлог. Он начал слезно жаловаться митрополиту Геронтию, матери своей, братьям и боярам на то, что новгородцы отпираются от своих слов, выставляют его лжецом, убивают и грабят верных людей. Обсудив дело с помощью думы, созванной из высшего духовенства и бояр, великий князь решил новый поход на Новгород, после чего разослал гонцов собирать земские дружины, послал также за помощью в Тверь и Псков. Начались молебны во всех главных храмах столицы, особенно у гробов святителей и в Троице-Сергиевой лавре, щедрые милостыни разосланы по церквам и монастырям. В конце сентября 1478 года Иван Васильевич послал в Новгород одного подьячего со складной грамотой, то есть с объявлением войны. А 9 декабря выступил в поход, направясь на Волок-Ламский, удел брата своего Бориса. Потом, пройдя тверскими владениями, через 10 дней он прибыл в Торжок, где уже сидел московский наместник Василий Китай и где уже дожидались два новгородских опасчика, староста Калитин и житий Марков, приехавшие за опасом или пропускной грамотой для Великого посольства, посредством которого Новгород желал вступить в переговоры с Иваном Васильевичем. Здесь же под Торжком собрались некоторые вспомогательные отряды, в том числе и тверская дружина. Тут великий князь распределил дальнейший поход своим войскам. Сам он пошел на Вышний Волочок и вдоль реки Мсты. По правой и по левой стороне от себя велел идти другим полкам, которые разделялись на многие отряды и двигались разными дорогами. Как только вступили московские полки в новгородскую землю, так начали жестоко разорять ее, то есть жечь, пленить, грабить. По мере движения вперед к великому князю приезжали из Новгорода разные бояре, купцы и житие люди, которые били челом о принятии их в его службу. Они сознавали безнадежность дальнейшей борьбы с Москвой и заранее переходили на сторону победителя. Приблизясь к Ильменю, великий князь распределил отряды на 4 обычные в то время полка. В передовом полку велел быть брату своему Андрею Меньшому, воеводе Федору Давидовичу, князьям Данилу Холмскому и Ивану Стриге Оболенскому. В правой руке брату своему Андрею Большому и тверскому воеводе князю Михаилу Микулинскому. В левой руке брату своему Борису и удельному князю Верейскому. А у себя в большом полку оставил воевод Ивана Юрьевича Патрикеева, Василия Образца, князя Семена Реполовского, царевича Даньяра с касимскими татарами и других. Затем часть войск он немедленно отправил под самый Новгород, чтобы захватить городища и окрестные монастыри, прежде нежели новгородцы успеют их сжечь, как это обыкновенно делалось в случае большой осады, чтобы монастыри не служили пристанищем неприятелю. Передовые полки удачно исполнили эту задачу. Затем стали подходить другие войска, которые постепенно обложили Новгород со всех сторон. В первый поход Ивану Васильевичу помогло необыкновенно сухое лето. А теперь поход был зимний, и войска свободно проходили благодаря замерзшим рекам и болотам. Так сам великий князь со своим полком прошел через Ильмень озеро по льду и 27 ноября остановился у Волховского истока на Поозерье против Юрьева монастыря, в 3 верстах от города, в селе Боярино-Лощинского. Воеводы его расположились по окрестным селам и монастырям, каковы Юрьевский, Аркажий, Благовещенский, Пантелеймонов, Никола на Мостищах, Деревянецкий, Кириллов, Спас на Волотове и прочие. 30 ноября великий князь приказал воеводам отпустить половину людей для собрания всяких съестных запасов в соседних волостях, а через 10 дней все они должны были воротиться и быть на своих местах.